Майора Шауру судил военный суд. За убийство при превышении пределов необходимой обороны. «Льготная статья», — объяснил адвокат. «До 2 лет лишения свободы. Скорее всего, дадут условно. Если, конечно, не будет превходящих обстоятельств». Но судя по лицу отца потерпевшего и 3 его приятелей, условным сроком дело не обойдется. Здоровенные, накачанные быки с бритыми бошками из-под лоби рассматривали майора и ждали своего часа. Поправить решение суда для них — дело нескольких минут, но Шауре было все равно. Он чувствовал себя виноватым. Потому что сейчас, по прошествии времени, в светлом зале заседаний то, что произошло в темной аллее, воспринималось совсем по-другому. «Мы просто гуляли. Олежек попросил у этого мужика, то есть у подсудимого, закурить», — давал показания длиннолицый юнец, которого майор и не запомнил в тот роковой вечер. «А он как даст ему специальным приемом? Олежек раз из копыт». «Откуда вы знаете, что это был специальный прием?» — без интереса спросил судья. Он был в черной мантии поверх военного мундира с погонами подполковника. Усталое лицо, резкие морщины. На вид ему можно было дать лет 45, хотя опытный физиономист Шаура определил, что он на добрый 10 лет моложе. «А чё тут знать?» — оскалился длиннолицый. «Если бы просто ударил, ну разбил бы нос и все. А тут сразу насмерть, значит, боевой прием». Пацан говорил грамотно. Чувствовалось, что с ним репетировали. Вначале Шауру хотели подвести под другую статью — умышленное убийство, до 20 лет. Адвокат туманно намекал, что отец убитого искал подходы к суду. Это и были те самые превходящие обстоятельства. Наглядно это вроде бы не проявлялось. Подполковник вел процесс ровно и равнодушно. В принципе, картина была ясна. Другое дело, какой приговор он вынесет. Но и это Шауру не волновало. Впервые в жизни он чувствовал себя убийцей. «Скажите, подсудимый, эти мальчики представляли для вас опасность?» Адвокат потерпевшего выступал как непримиримый прокурор. «Вы сильный, опытный мужчина, десантник, а они дети. Посмотрите на них». Зал возмущенно зароптал. Действительно, аккуратно одетые и сдержанные подростки выглядели вполне безобидно. Тем более, что ножей у них сейчас не было. Да и того ножа тоже не нашли. Если судить по материалам дела, то мальчики были безоружны. Шаура пожал плечами. «Вы могли убежать? Ведь вы тренированный человек, вы бегаете марш-броски?» «Он не обязан убегать». Попытался заступиться адвокат Шауры, но как-то робко. Шаура повторил свой жест. Ему хотелось, чтобы все быстрее закончилось. В принципе, мог. «Почему же вы убили беззащитного ребенка?» Если бы на темной аллее зарезали Шауру, этот же адвокат с тем же самым праведным блеском в глазах защищал ребенка, засадившего нож ему в сердце. Майор молчал. Что тут ответить? Что его не учили убегать? Что его награждали за то, чтобы идти вперед на изрыгающие смерть стволы и убивать тех, кто за них держится? Что, вернувшись из кишащей опасностями южноамериканской сельвы в Москву, он еще не успел перестроиться на мирный лад и машинально сделал то, что следовало сделать для устранения угрозы его жизни? «Отвечайте, подсудимый!» — резко сказал судья. И Шаура понял, что его симпатии не на стороне товарища по военной службе. Впрочем, труп несовершеннолетнего подростка перевешивал весы Фемиды. И найти ему противовес было невозможно никакими словами. Если бы суд состоялся в той самой аллее, через 10 минут после происшествия — другое дело. Но и тогда невозможно было оправдаться перед родителями и родственниками погибшего. а сейчас и подавно. «Я не могу ответить на этот вопрос», — глухо произнес он и опустил голову. «Нечего ответить», — выкрикнул адвокат потерпевшего. Зал глухо зароптал. Родители погибшего, их друзья, бабушка и дедушка, соседи, сверстники — вот кто сегодня составлял здесь публику. И было нетрудно понять, как они относятся к подсудимому. «Расстрелять его надо!» — раздался истерический женский крик. Шаура втянул голову в плечи. Если бы здесь сидели ребята из его отделения, атмосфера в зале была бы иной. И он бы чувствовал себя увереннее, но светить бойцов специальной разведки нельзя. К тому же у них идет повседневная учебно-тренировочная работа, а участие в судебных заседаниях распорядком дня не предусмотрено. Суд удаляется на совещание для вынесения приговора. Приставы вытеснили шумящих родственников из зала. Шаура со своим адвокатом остались на твердой полированной скамье за столом защиты. Майор старался не смотреть в сторону открытой двери, из-за которой на него бросали волчьи взгляды два бритоголовых качка. Они словно блокировали выход. «Не нравится мне его настрой», — адвокат аккуратно причесал редеющую шевелюру и отряхнул пиджак от перхоти. «Может вызвать конвой и взять под стражу». «Мне все равно», — вяло ответил Шаура. «Лишь бы скорее все кончилось». В это время у входа в зал возник легкий шум. «Куда прешь?» «Спокойно, детка». Качки исчезли из дверного проема, и в зал быстро вошел плотный мужчина средних лет с уверенными манерами человека, привыкшего побеждать. Шаура узнал в нем спеца из КГБ, который когда-то читал им лекцию по тактике боя в здании. «Как его фамилия?» «Ах да, Карпенко». Вошедший быстро подошел к подсудимому, попросил адвоката оставить их наедине и без предисловий сказал: «Я генерал-лейтенант Карпенко. Я вас помню. Вас уволили из подразделения, вы это знаете?» «Нет», — встрепенулся Шаура. Хотя он и ожидал такого финала, но не думал, что он наступит так быстро. «Вчера подписан приказ. Раз конспирация, предание суду, ну и все такое». «Вот значит как». Шаура провел рукой по лицу. Новость взволновала его не меньше, чем ожидаемый приговор, может быть, даже больше. Потому что разорвалась связь с боевыми товарищами, отцами-командирами, ответственной государственной службой. И оказалось, что больше ничего не остается. Специальная разведка полностью заполняла его жизнь. А кто он теперь? «Я предлагаю вам службу под своим командованием в составе специальной оперативно-боевой группы по борьбе с терроризмом», — неожиданно заключил Карпенко. «Ваше решение». «Какое там решение? Сейчас за меня там решают. Вот вынесут приговор, может, прямо отсюда увезут в тюрьму?» «Нет?» «Вас оправдают». «Что?» «Вас оправдают. За отсутствием состава преступления. Я не силен в этом крючкотворстве, но вы защищались от нападения. Вас не за что отправлять в тюрьму». Шаура бросил на неожиданного заступника внимательный взгляд. Уж очень уверенно он говорил. И сюда зашел явно не потому, что проходил мимо. «Вы так думаете?» «Нет. Я это знаю. Давайте подождем, чем это закончится». «Не возражаю». Через полчаса суд действительно оправдал майора Шауру как действовавшего в пределах необходимой обороны. Родственники погибшего возмущенно зашумели. Качки, скрежеща зубами, первыми выскочили на улицу, явно рассчитывая на реванш. Карпенко похлопал оправданного по плечу. «Видишь, у нас справедливый суд». «Действительно». Шаура вытер платком вспотевший лоб. «Я даже не ожидал, что на судью так подействует моя речь. — самодовольно сказал адвокат. «Что решил?» — спросил Карпенко. «Я согласен», — радостно выдохнул Шаура. Формулировки приговора официально расставили все по местам. И он уже не чувствовал себя убийцей, будто камень с души свалился. «Только на выходе могут быть проблемы». «Проблемы?» — Карпенко презрительно выпятил губу. «Этих бандюков четверо, а нас трое. Не справимся, что ли?» «Действительно. Главное не сила и не количество противника. Главное — моральный дух». А к майору Шауре возвращался обычный боевой настрой и установка на победу в любых, даже самых неблагоприятных условиях. «Да, конечно, справимся», — окрыленно согласился Шаура. Они вышли из здания суда. На крыльце их встретил разбитной парень приблотненного вида с цепким взглядом прищуренных глаз. «Майор Королев», — представил его Карпенко. Шаура и Королев обменялись рукопожатиями. За ними внимательно наблюдала четверка бритоголовых. Резкое изменение обстановки им явно не понравилось. «Эй, пацаны, есть проблемы?» Скривив губы и по-блатному растягивая слова, спросил Королев, небрежно распахивая куртку. Волчьи взгляды уперлись в открытую кобуру, с торчащей наружу рифленой рукояткой. Потом оценивающе прошлись по лицам и фигурам Шауры и его новых друзей. Очевидно, результат сканирования оказался неутешительным. Четверо качков мрачно переглянулись, сплюнули злобно на асфальт и молча направились к остановке машин. «Вот и все», — перевел дух Шаура. «Нет, не все», — поправил его Карпенко. «Это только начало».